Царский повар Фельтон, бубня себе под нос, жарил на шестке на лучинках яичницу. С трудом достали десяток яиц. Кухонный мужик верхом прогнал чуть не до Ямбурга, а все оказались тухлые. — Чего ты бормочешь? Ты их перцем покрепче, Фельтон! — Слышу, Ваше Величество, перцем. Петр сидел около горячей печки. Тут только и было тепло. В чулане за перегородкой, где они спали с Алексашкой, дуло сквозь стены. Сейчас в полночь было слышно вой ветра, да скрипели крылья ветряной мельницы рядом с домиком на острову. Хорошо потрескивали березовые лучинки. Коротенький, сердитый Фельтон разложил на шестке припасы и все нюхал. На мясистом носу его гневно пылали отцветы. — А ну, как тебя шведы в плен возьмут? Что тогда, Фельтон? — Я слушаю вас, Ваше Величество. — Ага, — скажет царский повар, — да и повесят за ноги. — Ну и повесят. Я свой долг знаю. Но он накрыл чистым полотенцем шатающийся дощатый столик, поставил глиняную сулею с перцовкой, тоненькими ломтями нарезал черный черствый хлеб. Петр, слабо попыхивая трубкой, посматривал, как ловко, мягко, споро двигался Фельтон в валенках в ватной куртке, подпоясанной фартуком. — Я тебе про шведов не шучу. Хозяйство свое ты прибрал бы. Фельтон искоса взглянул, понял, не шутит. Подал с жару сковородку с яичницей, налил из сулии в оловянный стаканчик. — Пожалуйте к столу, Ваше Величество. Домишко весь сотрясся от ветра. Заколебалась свеча. С улицы шумно вошел Меньшиков. Ну и погода. Морщась, развязывал узел на шарфе. У шестка над лучинками стал греть руки. — Сейчас прибудет. — Трезвый? — спросил Петр. — Спал. Я его недолго с кровати. Алексашка сел напротив. Попробовал, крепко ли стоит стол. Налил, выпил, замотал башкой. Некоторое время ели молча. Петр негромко. Поздно. Больше ничего не поправишь. Алексашка, с трудом глотая. Если он в 100 верстах... Да, Шереметьев его не задержит. Послезавтра он здесь. Выйти в чистое поле, неужто не одолеем конницей-то? Расстегнул воротник, обернулся к Фельтону. — Щец, у тебя не осталось? Налил вторую чарку. У него всей силы 1010 только. Пленные на Евангелии клянутся. Неужто ж мы такие сиволапые? Обидно. Обидно, — повторил Петр. В 2 дня людям ума не прибавишь. Ученица под Нарвой нехорошо. Будем задерживать его в Пскове и в Новгороде. Минхерц, грешно и думать об этом. Ладно, ладно. Замолчали. Фельтон, присев, дул в угли, грел пиво в медном котелке.